65. Ходил слух, что на тайном совещании Субрия Флава с центурионами было решено и не без ведома Сенеки сразу же после убийства Нерона, которое должен был подстроить Пизон, умертвить и его, а верховную власть вручить Сенеке, как избранному главой государства ввиду его прославленных добродетелей людьми безупречного образа жизни. Распространялись в городе и слова Флава, якобы говорившего, что позор отнюдь не уменьшится, если по устранении Кефареда его место займет трагический актер, ибо если Нерон пел под Кефару, то Пизон в трагическом одеянии.